Глава 10. Руки сами собой опустились, забыв про последние пуговицы. Ноги отказывались держать. Чувствуя на себе взгляд Шелтера, я с трудом добрела до стола, на котором остывал принесенный обед, и опустилась на стул. Глядя только на сцепленные на коленях руки, тихо выдавила: «Все это очень неожиданно. Я не знаю, что сказать». «Ничего не нужно говорить, Мира. Я просто хочу, чтобы ты поняла. Это все те самые обстоятельства, которые я упоминал. То, что вынуждает меня выглядеть истинным варнайцем. Еще будучи номерком, я понял, что если ведешь себя не так, как другие, тебе начинают присматриваться. Это вызывает подозрения, но что еще хуже, ненависть, желание уничтожить». Генерал несколько секунд стоял на месте, а потом подошел к окну и оказался за моей спиной, как будто ему вдруг стало невыносимо меня видеть. «Сейчас, конечно, мне проще. Я могу отгородиться ото всех стенами особняков. И о том, что здесь происходит, люди будут знать только с моих слов и слов моих слуг, большинству из которых я полностью доверяю. А тогда вся наша жизнь была на виду. Мы вместе шли в бой, вместе потом получали награду в виде какой-нибудь деревни или города, где нам позволялось творить все, что угодно. Я любил города. Там мы разбредались кто куда, и я мог просто уйти куда-то один. Но в мелких поселениях все видели, кто чем занимается. И то, что я не участвую в насилии над женщинами, быстро замечали. Такое поведение вызывало подозрения. Не берешь свою награду, значит, не чувствуешь себя ее достойным, значит, осуждаешь происходящее. Следовательно, осуждаешь магистра. Однажды я это отчетливо понял, почувствовал по обращенным на меня взглядам. Тогда я схватил за руку первую попавшуюся девицу, затащил ее в дом, заперся с ней в комнате и велел кричать. Я удивленно обернулась к нему, но увидела, что он стоит ко мне спиной и смотрит в окно, поэтому снова села прямо. А Шелтер продолжил бесстрастным голосом. «Она, верно, решила, что я спятил. Спросила, как кричать. Я сказал, как кричат другие. А в деревне в тот момент такое творилось, что вспоминать тошно. Не знаю, что она в тот момент подумала, но вместо того, чтобы закричать, в ужасе молчала. Тогда я доходчиво объяснил ей, что если она сделает, как велю, ее никто не тронет, потому что я не дам. А если будет молчать, то рано или поздно до нее доберутся другие. Нас было больше, чем молодых женщин в той деревне. Это произвело на нее нужное впечатление, она кричала очень артистично. Мне потом пришлось убить одного из наших. Он не поверил, когда я сказал, что не делю своих женщин с другими. Зато остальные сразу потеряли к той девчонке интерес». «Вам за это ничего не было?» — тихо спросила я, поежившись от неизвестно откуда взявшегося сквозняка. Или это от его слов веяло холодом? «За убийство своего?» «Нет. Номерками не особо дорожили. Естественный отбор даже приветствовался. Если ты слаб, тебя можно пустить в расход. А если ты позволяешь себя убить, то ты определенно недостаточно силен. Выживали сильнейшие. Взаимную ненависть и конкуренцию между нами даже поощряли, потому что это мешало нам объединиться. И, например, вместе сбежать или выступить против офицеров и свободных рядовых». Я кивнула в знак понимания, хотя мой мозг отказывался это принимать, а Шелтер все равно не мог видеть. Но определенные вещи становились понятнее. «И теперь вы продолжаете поддерживать имидж обычного варнайского офицера, поэтому купили Ару Холт именно как наложницу. И поэтому не остановили майора Винта, когда он...» «Да», — перебил Шелтер. «Мы с ним приятели еще с времен Академии. Он немного младше, но его происхождение куда лучше даже моего купленного. В Академии такие, как он, сторонились таких, как я. А он отчего-то решил со мной сдружиться. Правда, потом мой стремительный взлет стал его раздражать, но мы все еще как бы друзья. Чрезмерно бурная реакция с моей стороны смотрелась бы странно. К тому же я не беру себе наложниц, все уже привыкли. Мне даже удалось превратить это в некое подобие моды среди старших офицеров. С тех пор, как я стал генералом, количество привозимых ими наложниц значительно сократилось. К магистру это, увы, не относится». Он замолчал, а потом я услышала тихий, как будто задавленный вздох. «Если кто-то поймет, что для меня насилие над завоеванными женщинами не вопрос личных, сексуальных пристрастий, а крайне болезненная тема, могут раскопать и остальное. Альтер Шелтер все еще жив и по-прежнему нуждается. Он, конечно, боится гнева Нориэль, но у любого страха есть цена. Если правда обо мне всплывет, то всему конец, как я уже говорил. Поэтому я и доверяю Кираму как себе. Он знает, кто я на самом деле. Но до сих пор не рассказал даже брату. Риталь, конечно, подозревает, что с моим происхождением все не так просто, но в детали не лезет. А почему господин Нейб знает, а капитан Моран нет? Тут же заинтересовалась я. Потому что Кираму мне пришлось рассказать. Когда Риталь попросил меня помочь его брату, я встретился с ним и предложил работу. Тот сказал, что скорее отгрызет себе руку, чем станет работать на варнесского генерала. Меня его реакция удивила, ведь он и сам служил в армии. Оказалось, он тоже не совсем варнец. Он родом из каримского магистрата, одного из тех, что добровольно объединились вокруг Варная в самом начале, еще 30 лет назад. Его родной отец тоже был военным. Погиб в одной из ранних кампаний магистрата. Мать осталась вдовой почти без средств к существованию. Но ей повезло. Она приглянулась майору Морану и понравилась ему настолько, что он позвал ее замуж. Она пошла, родила Риталя. И всю жизнь закрывала глаза на то, как новый муж относится к ее старшему сыну. Только Кирам все запоминал и копил ненависть. Как ты понимаешь, такой человек был мне нужен. Я рассказал ему правду о себе, чтобы он присоединился ко мне. И уже через него я выяснил, что у Риталя свои причины не любить магистра. Там что-то связано с девушкой, но я не знаю подробностей. Он не делился. Знаю только, что за своими улыбками он скрывает что-то очень болезненное. Между нами повисла тишина. Мне очень хотелось снова обернуться, но почему-то я не решалась. И была почти уверена, что Шелтер тоже по-прежнему стоит ко мне спиной. Как будто мы пока не видели друг друга, говорить обо всем было легче. «Только не спрашивай, что именно мы задумали». Наконец попросил Шелтер. «Не нужно тебе в это лезть. Тогда, если что-то пойдет не так, тебе не придется врать, что ты ничего не знала. Не обижайся. Но лгунья из тебя никудышная. Я скажу тебе только, что когда-то я действительно собирался просто убить его. Делал карьеру только ради этого. Знал, что генералом он устраивает личные аудиенции после успешных походов. Я был готов к тому, что это будет последнее, что я сделаю в своей жизни. Потому что против дюжины магов верхней ложи, которые сопровождают его, я бы не выстоял. Но пока шел к своей вершине, я понял, что это ничего не даст. Я лишь на мгновение удовлетворю жажду мести, а он даже не поймет, кто и за что его убил. И ничего не изменится. Во главе магистрата станет его сын, и все продолжится. Войны, убийства, разорение чужих территорий. Мальчишек вроде меня будут забирать и превращать в зверей, а девчонок вроде тебя возить уже новому магистру. И другим, таким же, как он. «Нет, тут нужно другое решение». Я хотела уточнить, какое, но вовремя вспомнила, что он просил не задавать таких вопросов. Поэтому прикусила губу, помолчала и сказала совсем другое. 2 года прошло. С тех пор, как вы стали генералом. Но вы так ничего и не сделали. Время идет. Магистр разрушает чужие судьбы, а вы медлите. Я старалась произнести это спокойно, но осуждающие нотки все равно проскользнули в тоне. Однако Шелтер отнесся к этому очень даже спокойно, как мне показалось, как будто слышал подобный упрек уже далеко не первый раз. «Да, я понимаю, тебя это возмущает, но вспомни, что я тебе говорил. Если противник может уничтожить тебя щелчком пальцев, удар нужно наносить единожды и наверняка. И только тогда, когда ты уверен в своих силах. Потому что второй попытки у меня не будет, Мира. Вспомни». «Свои. Ты бежала ночью из лагеря и едва не погибла. Ты пытался поить меня шоколадом, но ничего не вышло. Ты пыталась бежать снова, но тебя вернули. И это еще были не самые худшие варианты развития событий. Поверь, милая, будь на моем месте кто-то другой, все закончилось бы еще там, в лесу между Оренградом и Сираном. А ведь каждый раз у тебя был шанс, если бы только ты не бросал свои авантюры с головой и критически разумно подходила к планированию. «Разве у меня были какие-то шансы против вас?» Вяло удивилась я, смутно припоминая, что после провальной попытки с шоколадом он нечто такое мне действительно говорил. «Конечно, были. Например, первый раз. Не бежать посреди ночи сквозь лес, кишащий хищниками, а дождаться, пока мы доберемся до Сирана и искать возможность сбежать там. В городе это сделать проще и безопаснее, особенно когда население негативно настроено к варнецам. А ты поторопилась, и я лишил тебя шанса повторить попытку». Шоколадом уже объяснял, надо было действовать медленнее, из-под тишка, а не в лоб. Да и побег в Замбир стоило планировать лучше. Например, очаровать Мэла, и либо уговорить его отвезти тебя на станцию, либо попросить научить водить машину, и потом угнать ее. А пройти 35 километров с чемоданом, если ты не имеешь опыта таких марш-бросков, это чистое самоубийство. У тебя могло получиться, но необходимость потратить на это столько времени свело твои шансы на нет. Теперь, когда он озвучил все мои ошибки и возможные варианты решения, мне стало ужасно стыдно за свою глупость. Почему я не видела всего этого раньше? «Не переживай, милая», — вдруг мягко заметил Шелтер. Его голос заметно потеплел. «Ты не виновата в том, что у тебя ничего не получалось. Это я сейчас такой умный, потому что много лет меня учили Лингор Академия Жизнь. Учили стратегии и тактики, учили выживание, учили побеждать. А тебя учили только покорности и стоять насмерть за свою невинность». Он произнес это до того забавным тоном, что я непроизвольно улыбнулась. Но улыбка быстро умерла на моих губах, когда генерал продолжил. «Но твоя идея с Замбиром была хороша. И я могу сделать так, что ты туда попадешь. У меня там есть некоторые связи. Я уже обо всем договорился. Маран отвезет тебя к границе. Я пошлю его с каким-нибудь поручением в местный гарнизон. Ты пойдешь с ним. Ни у кого не вызовет вопросов, почему я уступил тебя ему на какое-то время. Там вас встретит человек из Замбира и поможет тебе пересечь границу. А Маран наймет какую-нибудь девку, похожую на тебя, чтобы вернуться с ней обратно. О твоем исчезновении я заявлю позже. Скажем, Маран отправится обратно ко мне, а ты в имение. Но туда так и не приедешь. Тебя будут искать совсем в другом месте. Но никогда не найдут. В Замбире ты сможешь начать все сначала, как свободная женщина. Беженцам, завоенных магистратом территории, они оказывают некоторую помощь в устройстве на новом месте. Такой вот у меня есть план. Он сработает». Последние слова стали для меня полной неожиданностью. В груди похолодело. И вот к этому он вел. Ради этого рассказал мне правду о себе. Ради предложения увести из Варная подальше от себя. Но он же обещал. Обещал, что что-нибудь придумает для меня. И вот придумал. С его помощью оказаться в Замбире будет просто. В отличие от меня, Шелтер все продумал, все предусмотрел. У него больше возможностей. А потому мои риски сводятся к нулю. Вот она, свобода, которой я так жаждала. Он предлагает ее мне как свой последний подарок. Только руку протяни, и все сбудется, как я хотела. Новая страна, новая жизнь, новые возможности. Все, да не все. Там не будет его самого. У нас не будет общего дома, не будет мальчика, похожего на него, и девочки, похожей на мою мать. Шелтер останется здесь, на своей войне, которую ведет уже много лет. Не той, за которой восхищаются одни и ненавидят другие, а той, о которой почти никто не знает. Я молча встала и повернулась к нему, но он этого не увидел. Продолжал стоять лицом к окну. Как всегда, прямой, привычно невозмутимый. Лишь тяжелое дыхание выдавало бушующие в его душе эмоции. Или только накатившую слабость. Сделав несколько неслышных шагов, я оказалась рядом и осторожно коснулась его спины рукой. Желтер вздрогнул от неожиданности, видимо, действительно не заметил, как я приблизилась, но не обернулся. «Вы правда хотите, чтобы я уехала?» Только тогда генерал шевельнулся, повернулся лицом ко мне, заглянул в глаза. Мое сердце болезненно сжалось в ожидании ответа. «Нет, милая, не хочу», — выдохнул он тихо. «Я очень хочу, чтобы ты осталась. Наверное, для того и рассказал все это. Но умом я понимаю, что тебе нельзя здесь оставаться. Это жестоко и нечестно по отношению к тебе. Да и для меня невыносимо видеть тебя и понимать, что пропасть непреодолима». Я потянулась к нему, скользнула ладонями по броне мундира на груди, хотела обнять, но так и не решилась. «Но она преодолима», — возразила я. «Если у вас все получится, я же стану свободной, так? Мы сможем быть вместе однажды». «Может быть», — улыбнулся он. «А может быть, нет. Магистр силен, Мира. Он правит больше 30 лет. Не думаю, что никто не пытался до меня. На это может уйти еще несколько лет. И все может закончиться тем, что меня просто повесят. Я ничего не могу тебе обещать, понимаешь? Ни того, что я однажды верну тебе свободу, если ты останешься. Ни того, что однажды приеду к тебе, если ты уедешь. Из тебя обещаний ждать не возьму. Ты уже достаточно ждала». «Тогда давайте уедем вместе сейчас!» В отчаянии предложил я, чувствую, как перехватывает горло. «Давайте просто уедем и будем счастливы сейчас. Вам ведь не нужны все эти деньги, звания, награды, дома, а мне тем более. Мы можем все начать с нуля, на новом месте. Нам хватит друг друга, разве нет?» Внутри что-то оборвалось, когда Шелтер грустно улыбнулся и покачал головой. «Мне нельзя, Мира. За пределами Варнея мне нет места. Ты можешь себе представить, сколько я нажил врагов только за последние 2 года. И к ним добавится магистр, потому что предательство, коим посчитает мой побег, мне никогда не простят. И даже если мы уедем на край света, меня все равно рано или поздно найдут. Я только поставлю под удар и тебя тоже. Я уж не говорю о том, что от меня зависит огромное количество людей. Людей, которые доверились мне в надежде, что однажды я смогу изменить Варнай. И, честно говоря, я сам нигде не смогу обрести покой, пока не сделаю этого. Потому что, как бы странно это ни прозвучало, я люблю эту страну. Варнай прекрасен и полон хороших людей. Таких, как Лингор, как Галия или как Арра. Кто-то из них сильнее, кто-то слабее, но по отдельности они все заложники существующего режима. Я потратил 2 года на поиск и объединение таких людей. И у меня есть шанс освободить их и нас всех от магистрата. Я упрямо помотала головой, в глубине души прекрасно понимая, что он прав. И все же спросила звенящим от непролитых слез голосом. «Почему вы? Почему это должны делать именно вы? Вы даже не сын Варная, вы никому ничего здесь не должны!» «Должен, милая», — глухо возразил Шелтер. «Я должен своей матери, должен ее родителям, которых просто убили еще тогда, когда магистрат пришел к нам. Должен тем немногочисленным товарищам, которые не пережили подготовку к службе в рядах номерков или погибли во время нее. Я должен Лингору, я должен Кераму, должен каждой девочке, которую привез и отдал этому чудовищу. Я должен Арре и сотням других, как она, которым не смог помочь. Я еще мало кому должен, и тебе тоже. Потому что хочу, чтобы все было так, как ты недавно мне шептала. Чтобы мы сидели на террасе, взявшись за руки, смотрели на закат, бабочек и цветы. И чтобы всегда было лето, и больше не было войны. Я не хочу всю жизнь бегать и просыпаться по ночам от любого шороха, дожидаясь, когда в мой дом придет тот, кто решит меня наказать. Меня и всех, кто будет рядом со мной». Мои руки вновь бессильно опустились. Я выдохнула, и мне показалось, что вместе с воздухом из меня вышли остатки надежды. Плечи поникли. Остро захотелось немедленно снова сесть, но я не пошевелилась. Почувствовала, как руки Шелтера легли мне на плечи, крепко сжали. «Я не гоню тебя, Мира. Больше того, я очень хочу, чтобы ты осталась. Чтобы ты жила в особняке, ждала меня, встречала, была со мной. Чтобы я мог говорить с тобой, чем-то делиться. Смотреть на тебя и помнить, ради чего я все это делаю. Я хочу этого так сильно, что мне с трудом удалось убедить себя организовать для тебя этот побег. Теперь у тебя есть выбор. Остаться со мной и разделить риски или уехать и стать свободной. Он будет только твоим. У тебя есть время подумать. Потому что я вынужден просить тебя остаться до тех пор, пока не восстановлюсь до конца и не смогу вернуться в Палию. Мне нужна для этого помощь твоей магии». «Моей магии?» – удивилась я. «Разве она у меня действительно есть?» «А что, по-твоему, не дало мне умереть?» В свою очередь удивился Шелтер. Я пожала плечами, посмотрела на него из-под лоби и смущенно призналась. «Честно говоря, я думала, что это была ваша магия или ваша воля к жизни. Сколько раз я пыталась шептать, но все без толку». «Но ты ведь шептала мне. Я сам слышал сквозь забытье. И Мэг говорила, что ты шепчешь еде». «Это от безысходности», вздохнула я. «Я так и не чувствую в своем шепоте никакой силы. Если я не смогла им уберечь вас от ранений, то почему вы думаете, что могла прогнать неизвестное проклятие?» «Магия мира — это очень тонкая штука. Будь у меня больше времени, я бы тебе попытался объяснить и показать. Если коротко, то магия, она как мышца. Она есть в тебе с рождения. Но если ты ею не пользуешься, то она и не развивается. Какие-то отдельные действия можно освоить интуитивно или наблюдая за другими. В твоем случае это умение исцелять, когда ты искренне этого хочешь. Но для более сложных вещей надо понимать, как и что работает. Пробовать, ошибаться и пробовать снова. Магия в тебе есть, в этом я не сомневаюсь. Может быть, в Замбире тебе удастся найти наставника, который научит тебя общим вещам». Новое упоминание Замбира заставило снова сникнуть. Улыбаясь, Шелтер неожиданно ткнул меня указательным пальцем в кончик носа. «Не грусти, милая. Лучше прогуляйся со мной. Я хочу побыть с тобой, пока есть такая возможность. Заодно покажу тебе столицу». «Конечно, я не...»